Он снял очки, протер их замшей, снова надел. Достал сандаловую расческу, понюхал ее, причесал бороду, сел на койку. Она была без матраса и спальных принадлежностей. И вздохнул. Где-то он предчувствовал, что начинается новая жизнь или один из важнейших этапов его новой жизни. И, судя по всему, почему он не мог еще понять, этап длительный. Далеко на севере, у самого полюса, очень часто бывает, что человека вдруг осеняет предчувствие истины или еще чего-то. Ученые пока не дали этому объяснения. И вот это произошло с Варфоломеем. Он захотел чаю. Тогда он встал и пошел на кухню к печке. Она была холодной. Рядом на стене висел плоский бак. Из бака в печь шла тонкая трубка. Под баком стояло ведро. Варфоломей понюхал. Горючее. На всякий случай он отошел подальше, не рискнув зажигать огонь и растапливать печь. Напротив у окна висел аккуратный шкафчик. Он открыл дверцу. Там было два отделения. Верхняя – домашняя аптечка. Вся полочка заставлена склянками, пузырьками, коробками с таблетками. В нижнем отделении ничего, кроме двух бутылок водки, не было. На обратной стороне дверцы приклеено объявление на белом картоне черным фломастером. «Взял одну, верни две. О.В.» Он быстро закрыл дверцу. Ему не хотелось брать ни одной. И тут он услышал топот ног на крыльце. Дом, в котором оказался Варфоломей, принадлежит Аяру Винтеру. Если бы Варфоломей был чуть внимательней, он прочел бы на улице рядом с дверью табличку. Областной островной заказник номер 1. Директор О.Г. Винтер. Но табличка была наполовину занесена снегом, и Варя ее не заметил. В лице директора совмещалось все. Он был директором, егерем, охот-рыбинспектором, бухгалтером, мотористом своей электростанции, таксидермистом, водителем вездехода, сторожем и младшим научным сотрудником. Получал за все он только одну ставку. Все остальное входило в обязанности, регламентируемые степенью энтузиазма и самоотверженности. Латыш Аяр Винтер – единственный блондин на острове, высокий, ладно скроенный викинг с постоянной затаенной смешинкой в пронзительных серых глазах. Слава о его бесстрашии и беспощадности к браконьерам пересекла границы острова и вышла на материк. И все потому, что ему так и не удалось за многие годы настичь и обезоружить браконьера. И он не виноват, если браконьерить тут никому не приходило в голову. Но один случай все-таки был. Он вписан в историю арктических приключений, и этот случай знают на всех островах Ледовитого океана и на побережье от Мурманска до Уэлена. В 1906 году на остров прибыла большая геодезическая партия с материка и работала полгода. В ТЗП обратили внимание, что партия, закупая в каждый очередной раз продукты, отказывается от мяса и от консервов и от свежей оленины. Ну что ж, может, там все вегетарианцы или просто запас большой привезли с материка. Но однажды Нанук пришел к Винтеру и свалил у него в коридоре оленьи рога и несколько копыт. Тут уж не надо быть младшим научным сотрудником, чтобы определить, убиты олени,